Вдруг раздался громкий треск, похожий на тот, с которым ломается большое сухое дерево. Затем прямо из искажения начали вылезать какие-то твари. Они были похожи на тираннозавров, только размерами поменьше. В данном случае это мало что меняло, каждый из них был по меньшей мере раза в два выше меня и мог откусить мне голову одним укусом. Я остановился и растерянно смотрел, как все новые динозавры лезут из этого искажения. Как это вообще может быть? Разве не должно пройти какое-то время, прежде чем твари выберутся из него, и проклятие заработает в полную силу? Обычно для этого требуется как минимум 5 дней. Этого просто не может быть. Однако это происходило прямо на моих глазах. Уже штук 7 тварей собрались перед порталом и осматривались по сторонам. Да, картинка убеждает в обратном, такое бывает. Может быть, существуют какие-то неправильные искажения, предположил Дориан. Ты, главное, не стой как столб, мой мальчик. Я предлагаю все-таки сгонять за помощью. Не пойдет. Я заглушил мотор и снял шлем. Пока мы будем кататься, эти твари разбегутся как куры. Еще сожрут кого-нибудь. Едва я так сказал, искажение вновь раскатисто треснуло. Оттуда вылезла тварь размером раза в два больше остальных, а затем с громким хлопком пламя исчезло. На поле остались только динозавры и я рядом с ними. Мор велел мне быть осторожным и пожелал удачи в бою, но я уже был занят тем, что накладывал ауры. Сначала на себя некропокров и смертельную тень, а потом на них высасывание жизни и ауры разложения. С моим запасом энергии я могу поддерживать эти заклинания практически до бесконечности. Раздался громкий рев сразу всех собравшихся здесь тварей, от которого у меня чуть уши не заложило. Что же, это прекрасно, значит, заклинания начали работать. Вот только источник своих проблем они определили достаточно быстро и всей толпой рванули в мою сторону. Ох ты, мать их за ногу. Как быстро прекрасный вечер стал для меня смертельно опасным. Ярко-голубой луч моего энергетического меча прорезал темноту, и в этот же момент прямо передо мной появился штормовой дух, которого я призвал себе в помощь. Ну а справа еще и отродье лича, чтобы этим динозаврам было повеселее. Что тут началось? Увидев на поле боя новую опасность, твари бросились на духа и лича. Тупые животные, наверное, решили, что если они к ним ближе, то с них и стоит начать. Лично меня такое их решение вполне устраивало. Что умеет делать штормовой дух, я уже знал, а вот лича в работе видел впервые. Полностью состоящий из черных жирных мух, он был практически незаметен в темноте. Его заклинания работали очень мощно. Один из тираннозавров, на которого он наложил полчища червей и высасывание жизни, рухнул на асфальт прямо перед моими ногами. От увиденного зрелища меня чуть не стошнило. Всего несколько секунд этот огромный динозавр ревел и клацал пастью, пытаясь сожрать отродье лича. Теперь же его тело расползалось в разные стороны в виде маленьких светящихся червей, которые с каждой секундой становились все меньше, а затем и вовсе исчезали. Одновременно с этим я почувствовал, как в меня вливается новый поток силы. Вскоре на сером асфальте осталось лишь темное мокрое пятно, которое напоминало о том, что совсем недавно здесь была какая-то тварь. Все это сопровождалось сладким запахом смерти. Блин, ну и парень этот лич. Похоже, мне нужно будет время, чтобы привыкнуть к методам его работы. Они хоть и были весьма действенными, выглядели не очень приятно. Ко всему прочему, добавился запах горелого мяса. Это уже штормовой дух прижаривал тираннозавров своими шикарными электрическими разрядами. Прямо какой-то электрогриль получается. Надо будет его как-нибудь попросить шашлыки поджарить. Кучу времени, наверное, сэкономить получится. Я отошел подальше от всей этой кутерьмы и решил понаблюдать за сражением с более безопасного расстояния. Как-то слишком неуютно и тревожно становится, когда прямо под ноги тебе падают трупы динозавров. В этот момент я почувствовал очередной прилив силы, а это означало, что кто-то из моих парней прикончил еще одну тварь. Должен сказать, что пока все шло очень неплохо. Я даже мечом еще ни разу не взмахнул. Если все так пойдет и дальше, то будет просто прекрасно. Вот только что-то мне не очень понятно, где их тренер. Тот самый, который был больше остальных. Я быстро осмотрелся по сторонам, и это было очень вовремя. Буквально в нескольких шагах за моей спиной стоял огромный динозавр, который готовился к тому, чтобы сделать один мощный прыжок и покончить со мной. Ах ты сука такая, как это я тебя не заметил, и как ты вообще умудрился меня обойти? Он прыгнул на меня, я отскочил в сторону, и его пасть щелкнула буквально в полуметре от меня. От него шел резкий запах дохлятины и тухлых яиц. Что они там жрут такое в этих искажениях, чтобы потом от них так воняло. Одновременно с тем, как захлопнулась гигантская пасть, я рубанул его мечом, но реакция у него оказалась что надо, и мне удалось лишь совсем немного задеть голову динозавра. Однако этого хватило, чтобы энергетический клинок слезал с его огромной морды часть шкуры, которая повисла как кусок тряпки. Тварь заревела и попыталась раздавить меня задней лапой, но я успел откатиться в сторону. Мощным ударом лапа врезалась в асфальт, который пошел трещинами. Не знаю, из какой армированной стали были сделаны когти этой уродины, но они оставили на асфальте довольно внушительные борозды, заставившие меня еще сильнее затосковать по моей любимой броне. Я произнес нужные слова и попытался взлететь, чтобы попробовать расстрелять эту тварь заклинаниями с воздуха. Все-таки мои ауры, которые на ней висели, рано или поздно должны были сыграть свою роль, и она начнет терять силы. Не могут же они на нее не действовать. Я поднимался все выше, и когда уже начал думать, что мне удалось взлететь на безопасное расстояние, тварь вдруг подпрыгнула вверх. Как оказалось, уворачиваться в воздухе – это совсем не то же самое, что просто лететь вверх или в какую-нибудь сторону. Здесь нельзя было взять и отпрыгнуть влево или вправо, как на земле. Мне понадобилось время, чтобы повернуться, начать двигаться вправо, и в этот момент я почувствовал сильный удар по ногам. Потеряв концентрацию, я начал спускаться вниз. Прежде чем грохнуться на землю, я успел подумать о том, что хорошо хоть подо мной был не асфальт, а кювет, в который я и упал. Мои ноги пронзила сильная боль, и я услышал щелчок в одной из них, а где-то рядом я услышал металлический грохот, который сливался с хрустом пластика. Вот гадина. Похоже, эта тварь приземлилась прямо на мой мопед. Ну, падла, сейчас я тебе устрою. Я попытался встать на ноги, но это оказалось непросто. Левая еще туда-сюда, а вот правая совсем отказывалась меня слушаться и отдавалась болью. Охнув, я упал на траву, нащупал в кармане кольцо хамелеона и сунул в него палец. Хоть какой-то шанс, что эта образина не сожрет меня прежде, чем я ее прикончу. Вот только для начала нужно проверить, на что я еще способен. Вокруг было тихо. Даже птицы затихли в призрачном лесу, испугавшись рева пришельцев. Лишь слышно было, как стрекочут сверчки где-то рядом. Вот кому даже динозавры по барабану. В тот момент, когда я пытался призвать штормового духа, я услышал шаги, а потом в кювет заглянула вонючая морда динозавра. Он удивленно крутил мордой по сторонам, и меня это вполне устраивало. Похоже, он меня не видел. Кольцо давало лишь 50-процентную невидимость, но учитывая темноту вокруг, этого было вполне достаточно, чтобы укрыться от его взгляда. Тем временем, со штормовым духом у меня ничего не выходило. Я попробовал жнеца, но тоже безрезультатно, и вот тут-то мне стало не по себе. Тираннозавр начал медленно шагать в кювет. Я находился в шагах 15 от того места, где он сейчас топал, но даже отсюда я чувствовал его вонь. А еще я слышал, как он раз за разом с шумом вдыхает воздух, пытаясь определить мое местонахождение по запаху. Я лихорадочно соображал, что мне делать. Призвать у меня никого уже толком не получается, и это хреново. Скелетов можно в расчет не брать, от них сейчас толку мало. Лучом смерти я эту громадину тоже вряд ли прикончу до того, как она успеет меня сожрать. Единственное, что остается, это оживление нежити. Кстати, а почему бы и нет? Не теряя ни секунды, я прощупал пространство рядом с собой и быстро нашел два довольно мощных источника. Хлоп, вот и третий появился. 100% это динозавры, которых ухлопал мой штормовой дух, потому что лич оставлял от них одни лишь бесполезные в этом случае пятна. Собрав оставшиеся силы, я закрыл глаза и принялся за дело. Вот это давалось мне легко и свободно. Единственное заклинание, которое я мог воспроизвести хоть во сне. «Давай, мой мальчик, еще немного. Все правильно делаешь», — подбадривал меня Дориан. Я чувствовал, как по моему лицу стекают капли пота, которые заливают глаза и неприятно жгут их. Еще несколько секунд, и я услышал рев сразу нескольких динозавров. Ну, наконец-то. К этому моменту мой враг был уже в десятке шагов от меня. Еще немного, и он бы мог меня просто раздавить, даже если бы не смог найти по запаху. Какая печальная была бы смерть. Топот сразу нескольких пар ног, и вот уже целых три некродинозавра смотрят на своего бывшего лидера. Всего несколько мгновений, а потом дружно кидаются на него. Так, пока все идет по плану. Теперь нужно попытаться отползти отсюда немного подальше, пока эти дерущиеся туши случайно не раздавили меня своими лапищами. Отталкиваясь от земли руками и помогая себе работоспособной ногой, я отползал все дальше и дальше. Когда я посчитал, что расстояние вполне безопасное, решил посмотреть, как там движутся дела у моих подопечных. Их осталось двое, но и у босса дела шли крайне невесело. Он уже хромал на одну ногу и огрызался все реже и реже. Хоть он и был намного больше в размерах, успешно отражать нападения со всех сторон ему было проблематично. То один динозавр за бочок укусит, то другой. С каждой минутой моя нога давала о себе знать все больше. Боль то нарастала, то вдруг резко отпускала, чтобы потом вернуться с новой силой. Я смотрел на сражающихся тварей, и мне начало казаться, что это продолжается бесконечно. От их рева у меня начинала раскалываться голова. Самое главное, чтобы все это и в самом деле не затянулось до утра, и мне хватило сил оживлять их вновь, если потребуется. Нужно только немного энергии подкопить. Блин, жалко, что у меня еще нет вороньего амулета. В такие моменты как раз и начинаешь понимать, что для мага нет ничего полезнее, чем мощный артефакт, который может аккумулировать энергию и отдавать тебе ее в самый нужный момент. Кстати, этот еще и мощнее от каждой смерти становится. Я поднял голову, чтобы посмотреть, что там происходит, и в этот момент услышал громкий хрип, а спустя несколько секунд почувствовал, как в мое тело начинает вливаться мощный поток энергии. Ну наконец-то, похоже, мои ребятки уделали эту тварь. Что это за шаги, так убили или нет? А, это топает один из моих гавриков. Наверное, он всего один остался, и их босс успел перед смертью отгрызть голову и второму. На всякий случай я посмотрел по сторонам, убедился, что в живых остался я один, и затем перестал поддерживать ожидающего дальнейших распоряжений тираннозавра. Он шмякнулся на землю как мешок с мясом. Ну вот вроде бы и все. Будем считать, что вечер я провел довольно увлекательно. Жаль только, что не успел в гости к Ганану смотаться, чтобы кусок крыла от ездового кузнечика получить. И мопед же еще. Хотя, может быть, то, что с ним произошло, не смертельно, и мне удастся его отремонтировать. ТЦ. Зараза. Нога вновь напомнила о себе, и на этот раз боль была гораздо сильнее, чем раньше. Интересно, там вывих или перелом? Уж лучше бы вывих. Мне его Веригин быстренько вылечит, а вот с переломом долго будет возиться. Что же мне, как Бубнову в прошлом году на костылях по Китежу бегать? Спасибо, не хочется. Я положил голову на траву и закрыл глаза. Нужно немного отдохнуть. Сейчас полежу полчасика, боль пройдет немного, и снова попытаюсь подняться. Хочешь не хочешь, а до школы топать как-то надо. Хотя нет, какого черта? Нужно звонить Нарышкину, чтобы он меня забирал отсюда поскорее. От автора. Дорогие мои читатели, не забудьте поставить лайк, сверкающее сердце, если нравится произведение. Спасибо вам огромное. Глава 21. Интересно, откуда этот странный запах? Такое ощущение, что я в больнице. А, ну да, точно. Наверное, так оно и есть. Последнее, что я помнил достаточно четко, это то, как я нашел в кармане телефон и позвонил Лешке. Учитывая, что когда эта тварь двинула меня лапой, она разбила мне стекло на нем, то набрать Нарышкина оказалась целая проблема. С этими долбанными динозаврами было легче разобраться. Еще помню, как княжич приехал, судя по количеству голосов, не один, а с целой делегацией. Кто именно там был, не скажу, некоторые голоса показались мне незнакомыми, но вот среди них точно был Громов. Нога вроде бы не болит, или это мне только так кажется? Я попробовал ею немного пошевелить, и у меня это получилось. Причем больно мне при этом не было. В этот момент мне показалось, что в комнате я не один. Рядом со мной кто-то стоял. Я открыл глаза и увидел Веригина. Он стоял напротив моей кровати и внимательно смотрел на меня, скрестив руки на груди. Что-то сегодня взгляд совсем хмурый, даже хуже, чем обычно. Очнулся, а Болтус? Ну слава богу, я уже начал за тебя переживать. Если так пойдет и дальше, то в следующий раз вместо медицинского блока тебя придется сразу на кладбище везти. С чего это вдруг? Спросил я у него и еще раз пошевелил ногой. Из-за ноги, что ли? Так она уже не болит совсем. Причем здесь твоя нога? Он вздохнул, подошел поближе и сел на пустую кровать, которая стояла рядом с моей. Я говорю о том, что нельзя всю энергию до конца тратить. Ты себя чуть не убил. Нужно же как-то контролировать этот процесс. Так я контролировал вроде бы, сказал я и улыбнулся. Блин, здорово, что нога не болит. Я уж думал, сломал ее. Ты чего улыбишься,

Я видел, он успел тебя цапнуть. Да так, нормально. Нужно поживее двигать задницей, Темников. Здесь не урок фехтования и гребень, который нахваливает тебя каждую минуту. Вот ведь тип. Откуда он знает, что гребень меня нахваливает? Чего стоишь, бери шарики. Они твои. Я переступил через голову падальщика, которая прикатилась к моим ногам, подошел к шарикам и взял один из них в руку. Он оказался холодным, как лед. Теперь просто сделай так, чтобы он впитался в тебя, прохрипел Чертков. Как это? Делай, Темников. Я посмотрел на ладонь и представил, как шарик исчезает в ней. К моему удивлению, именно это и начало происходить. Он просто растворился, а я при этом почувствовал прилив сил, похожий на тот, когда в меня вливалась энергия после смерти твари из искажений. Только теперь это было немного иначе. Как будто я выпил бодрящий эликсир супермгновенного действия. Поздравляю, Максим. С этого мгновения ты стал сильнее. Теперь в этом мире ты способен на чуть большее. Маленький, но очень важный шаг. Он улыбнулся и посмотрел мне в глаза. Как ощущения? Прекрасно, Александр Григорьевич, честно ответил я. Ну вот и отлично. Похоже, у тебя даже будет время немного пройтись по школьному парку перед ужином. Теперь подними остальные два шарика. Глава 23. Чертков обманул. Сразу после возвращения меня никто отпускать не собирался. У меня было несколько вопросов насчет мест силы в искажении, но прежде чем на них ответить и пойти отдыхать, он заставил сделать еще с десяток светящихся огоньков. Наконец последний его устроил. «Ладно, пойдет», — сжалился надо мной старик. «По крайней мере, теперь у тебя получается хоть что-то похожее на шары, а не на чайники и пирамидки. Причем здесь чайники? Ну не знаю, какие ты фигуры пытался выделывать и какие изменения вносил в формулу, но это явно были не шары. Во всяком случае, как я это понимаю, он покрутился на стуле, пытаясь усесться поудобнее, выбрал привычное положение и кивнул. Теперь задавай свои вопросы. Я хотел спросить насчет вот этих мест силы. Они разные, получается, бывают, но я имею в виду, чем больше смертей произошло, тем больше там силы. Правильно мыслишь, Максим, кивнул он. Но не только где много смертей произошло. Там, конечно, тоже след остается, как ты недавно видел, но самые мощные места – это кладбища, особенно старые, склепы всякие древние, ну и всякое такое. Когда-то давно я такие места специально искал и туда ездил, чтобы энергию забрать. Тогда почему мы сразу на кладбище какое-нибудь не пошли, если вы говорите, что там силы больше? Потому, что не все так просто, Темников. Он поморщился и посмотрел на свою искалеченную ногу. Здесь прямая взаимосвязь работает. Чем мощнее место, тем оно опаснее. Падальщик, которого мы с тобой сегодня прикончили, это так, по сравнению с тварями, которые в древних местах живут, просто мелочь пузатая. На твоем месте я бы об этом еще не задумывался. Всему свое время, Максим. Он помолчал немного и хлопнул себя по колену. Между прочим, я именно в одном из таких мест немного силенки свои и не рассчитал. Тоже хотел рискнуть. Хорошо, что вообще жив остался. А мы сходим когда-нибудь в такое местечко, где не только падальщики водятся. Зря ухмыляешься, Темников. Прохрипел Чертков. Это тебе сейчас кажется, что ты любую тварь прикончить можешь, а когда дойдет до дела, будет неплохо, если ты вообще к ней приблизиться сможешь. Да я верю, Александр Григорьевич, просто спрашиваю. Интересно же, интересно ему, он наперся на трости с хрустом разогнулся. Ты даже светящийся огонек нормальный сделать не можешь, а все туда же. Между прочим, можешь считать это своим домашним заданием на этот раз. Если научишься делать так, чтобы у тебя получался идеальный шар и будешь справляться с активацией заклинания за несколько секунд, то обещаю, что покажу еще кое-что интересное. Тебе должно понравиться. А если не научусь, значит будем всю субботу с утра до вечера тренироваться, пообещал он. У меня времени много, пчелам, как ты понимаешь, тоже все равно сколько летать, они заводные. Ну так себе перспектива, если честно. Я почесал ужаленное ухо, которое до сих пор болело, и посмотрел на старика, прятавшего коробочку с пчелами в карман. Да, если он сказал, что всю субботу будем здесь торчать, то так оно и будет. Уж лучше потренироваться среди недели. Александр Григорьевич, а несколько секунд, это сколько? Это я так, для информации интересуюсь. К какой цифре стремиться? Стремись к максимуму, Темников. Сколько именно, я потом решу. Вот жулик, на ходу правила игры выдумывает. Вот и как понять, что в его понимании максимум. Эх, хорошо еще, что формула у меня теперь тоже будет короче. К тому моменту, когда я освободился, Нарышкин уже изнывал от скуки в школьном парке, дожидаясь меня. «Макс, ну где ты ходишь? Там у дежурного посылка лежит для тебя, ее на машине теней доставили, я думаю, там эликсир, про который ты мне говорил. Так, а ты почему не забрал, если от теней? Во-первых, это твоя посылка, как я ее могу взять?» Гордо поднял подбородок Лешка. «Во-вторых, этот твердолобый осел мне ее не отдает, говорит, что школьными правилами это запрещено. Такое впечатление, что иногда их нельзя нарушить». «Да ладно, вот как ты заговорил», — улыбнулся я. «Могу напомнить, как кто-то год назад мне все уши прожужжал этими школьными правилами. Не ты ли случайно? Что-то я такого не помню». Я присмотрелся к Лешкиному лицу и заметил тонкий белый шрам, который появился у него на левой щеке. 100% еще вчера вечером ничего подобного на его лице не было. Уверен, что это случилось на его сегодняшних индивидуальных занятиях с Артамоновым, который тоже решил ему их сегодня устроить. «Завтра же турнир, некогда будет им заниматься. Что это у тебя на лице?» – спросил я. «Только не ври, что это уже давно. Шрам только сегодня появился». «Да я и не собирался», – ответил княжич и вдруг стал серьезным. «Не все же тебе одному их зарабатывать». Он провел рукой по щеке и хлопнул меня по плечу. «Скоро должен насовсем исчезнуть, так что мелочи жизни. Пойдем за посылкой, мне Гвоздева уже все мозги проела». «Идем», — согласился я, «только потом сразу в столовку. Есть хочу, просто жесть. У меня сегодня маковой росинки во рту не было». Мы забрали у дежурного посылку, и в ней, как предполагал Лешка, оказался эликсир, который приготовил для нас Ибрагим. Вот только кроме крохотной бутылочки с мутной темно-зеленой жидкостью больше ничего не было. «Ну и как им пользоваться, интересно знать», — спросил у меня Нарышкин, подозрительно рассматривая эликсир. Я открыл пробку и в нос ударил резкий вонючий запах. «Фу, закрой ее, Макс». Чтобы выяснить, как правильно использовать зелье, я набрал призрака, но телефон у него был выключен. Наверное, на каком-нибудь задании, не иначе. Обычно он всегда на связи. «Значит, будем действовать опытным путем», — решил я. «Ага, придется», — Лешка почесал затылок. «Но воняет от него знатно, конечно. Прикинь, если лягушки-варвары от него сдохнут, не должны», — уверенно сказал я. «Мы же Ибрагима не отраву просили приготовить, а наоборот, чтобы они как-то поживее были. Скоро узнаем».